Глава 6. Все на борьбу с потеплением. Пиар-проект «Глобальное потепление. Кошмар, кошмар» раскручивался по тем же схемам, что и прочие алармистские проекты. Проблема 2000, озоновый слой губит фреоны, сенсационные выступления прессы со ссылками на ученых, обеспокоенность общественности, выделение денег, оправдание освоенных средств новыми громкими заявлениями, паника, принятие международных решений, новые деньги. Твердо заучив по газетам, что парниковые газы способствуют потеплению, политики ряда стран придумали простой рецепт борьбы с потеплением. Нужно меньше парниковых газов выделять в атмосферу. А кто у нас газы выделяет? Промышленность, энергетика. Тут же сочинили международное соглашение, по которому развитые страны добровольно соглашались ограничить выброс парниковых газов, прежде всего СО2, то есть удушать собственную промышленность и энергетику. В декабре 1997 года в японском городе Киото на волне страхов этот документ был рядом стран подписан. Среди этих интеллигентных подписантов социал-демократического разлива сидел и один бурый медведь — Россия. Как вы помните, Россия тогда находилась в том угрюмом положении, похожем на похмельное, когда она подмахивала любые подобные документы, не задумываясь, только за то, что ее в таком состоянии посадили за стол с приличными людьми. Фреоновое соглашение когда-то подписало, не задумываясь о своей химической промышленности. Теперь вот подмахнуло удушение не только химической, но и всей промышленности, а до кучи еще и энергетики. А совсем недавно Россия в лице Путина взяла и ратифицировала подписанный в похмельном состоянии Киотский протокол, несмотря на то, что Андрей Илларионов предупреждал президента об опасности этого шага. Видно, холеные западные демократы руки самбисту Путину выкрутили. Или пообещали чего, не знаю. А вот Америке выкручивать руки бесполезно. Подмахнув в горячечном паническом бреду идиотский документ, Америка, охолонув, крепко задумалась. А нахрена нам давить собственную экономику? Научные парадигмы меняются, а экономика остается. Тем более, что большинство стран в мире протокол не подписали, и будут они газить по-старому и экономики свои успешно развивать. Однако эколого-либерал-политкорректная европейская общественность оказалась настолько запугана кликушеством подогретых на общественные же деньги ученых, что теперь всякая погодная лыка приплетает в климатическую строку. Любое крупное наводнение, лавину, жару в Европе, обильный снегопад, лишний тайфун — все списывают на глобальное потепление. Хотя в подавляющем большинстве случаев дело не в следствиях глобального потепления, а в обычной погодной флуктуации. «Дерьмо случается», как сказал один из голливудских героев. Подобные погодные, не климатические аномалии известны. Они зафиксированы в длинных климатических рядах. Длинные климатические ряды — это те, что превосходят период современных инструментальных наблюдений. Вообще, метеорологических станций, имеющих 200-летний и более ряд наблюдений, всего 40 штук на всей планете. Так что инструментальная метеорология практически ничего не знает о событиях, происходивших на большей части Земли даже сотню лет назад. Поэтому выражение телевизионных метеорологов «небывалое наводнение», «небывалая засуха», «небывалый снегопад» просто неверны. Все это было, и было в гораздо больших масштабах. Нужно просто обращаться за справками не к метеорологам, а к палеоклиматологам. На самом деле погодные катастрофы — такая же норма, как и обычные условия, просто экстремумы бывают реже. Подсчитано, что общий годовой ущерб от всех природных катастроф, куда входят землетрясения, наводнения, ураганы, извержения, составляет 30 миллиардов долларов. Цифра эта все время возрастает. Но возрастает она не потому, что увеличивается число катастроф, а из-за того, что растет численность населения, становится больше строений, дорог, линий электропередач. Напротив, в мире отмечена иная тенденция. С глобальным потеплением количество природных экстремальных явлений уменьшается, а растет лишь сообщаемость о них. То, что раньше происходило в пустынной местности, теперь разносит в щепки населенный пункт. Любопытно, что главным закоперщиком в Киотском протоколе является Германия. На первый взгляд это странно. Ведь Германия – мощная индустриальная страна. Металлургия, Рурский бассейн, развитая промышленность. С другой стороны, ничего странного в этом нет. Немцы – педантичный народ, помешанный на чистоте. А Германия всегда страдала от промышленных загрязнений, причем не только своих. Дело в том, что в Европе преимущественное направление ветров – западное. Все, что выбрасывается промышленностью в Англии и Франции, выпадает в Германии и почти никогда наоборот. Поэтому именно в Германии были большие проблемы с кислотными дождями, выбросами серы. Соответственно, нечего удивляться, что именно Германия вырастила целое поколение экологических борцов, которые, конечно, не могли пропустить такие новомодные новинки, как глобальное потепление и борьба против выбросов парниковых газов. В конце 1980-х годов в Германии нашлась пара десятков недостаточно хорошо образованных ученых, которые вошли в созданную германским Бундестагом комиссию и легко убедили совсем необразованных депутатов, что человечество ждет глобальная экологическая катастрофа, если не принять немедленных мер по снижению парниковых выбросов. Немцы даже взяли на себя повышенные обязательства – на 5% снизить эмиссию. Германии, правда, легко было выполнить эти обязательства. После присоединения ГДР западные немцы закрыли в Восточной Германии массу нерентабельных предприятий. А промышленность ГДР работала в основном на бурых углях, которые дают много выбросов. Однако справедливость требует отметить, что Германия сдалась сумасшедшим экологистам не полностью. Там уже появилась оппозиция киотским решениям в лице промышленников, среди которых первую скрипку играет Германский союз производителей угля. Производители и потребители угля вовсе не в восторге, что нужно снижать выбросы, потому что у угля наивысший коэффициент эмиссии углерода в атмосферу. При его сжигании выделяется почти вдвое больше СО2, чем при сжигании такого же количества газа, например. Поэтому угольное лобби финансово поддерживает те климатические исследования, которые подтверждают, что выбросы парниковых газов снижать не нужно. Отдельные ученые, что проститутки, за что им заплатишь, что они тебе и скажут. Если ученый работает для угольного лобби, он будет доказывать, что выбросы сокращать нужно. Если ученый работает для угольного лобби, он будет доказывать, что выбросы сокращать не нужно. Если же ученый работает для атомного лобби, он будет доказывать, что выбросы сокращать нужно, потому что АЭС никаких выбросов практически не дают и рады завалить конкурентов в лице теплоэлектростанций. Поэтому работать ученому надо так, как работает нищий Клименко в своей лаборатории, для интереса.